Глава 4. «Какого лешего?» Я стояла спиной к двери и методично стучала по ней ногой. «Открывайте!» Нас заперли в подвале. Столкнули на меня Изабель, а пока мы поднимались, выход из подвала перегородила прочная деревянная дверь, запертая с той стороны на засов. И вот что толку быть магом, если каждый встречный разбойник может присобачить амулет, и от моих сил не будет пользы. Поэтому я ничего и не почувствовала, когда мы сюда пришли. Уже почти час я делала все, что могла. Сначала пыталась использовать магию, но быстро поняла, что заклинания тают, как только я их формирую. Огонь шипел, как от дождя, и тух. От молний оставался только запах свежести и наэлектризованные волосы. Земля вообще не отзывалась. Портал тоже не работал. Камень вспыхивал россыпью искр и газ. Потом мы с принцессой разбили все стулья, пытаясь повредить дверь. Бесполезно. Так что теперь я просто стучала в нее, а Изабель уселась прямо на стол и нервно рвала первый попавшийся свиток на мелкие кусочки. Когда нога уже гудела, и я подумывала присоединиться к принцессе, за моей спиной раздался голос старьёвщика. «Хорош уметь! Посидите полчаса, ничего с вами не случится!» «Что вам от нас надо?» «Мы и так заплатили вам больше, чем стоило!» — крикнула я ему в ответ. Дверь приглушила голоса. «Ничего!» Он закашлялся, а потом продолжил. «Просто давний договор, который нельзя нарушать. А вам так лишь не повезло прийти именно сегодня!» Я перестала стучать, прислушиваясь. «Что вы собираетесь делать?» Изабель тоже подошла ко мне. Мы растерянно смотрели друг на друга. «Отпущу вас на все четыре стороны!» С той стороны мерзко захихикали. А потом этот смех перешел в кашель. Он продолжался несколько минут. А затем шаркающие шаги и стук трости возвестили о том, что Макс ушел. «Зачем мы им?» — спросила принцесса. Растрепанная, с занозами от разбитых стульев в руках и нервно подрагивающими пальцами. Она стояла на верхней ступеньке лестницы, и в глазах ее читался ужас. «Да, Алессандра, ты просто молодец!» — притащила наследницу трона в руки этим скотам. Я поддалась порыву и, шагнув вперед, обняла девушку за плечи. Какой же она еще ребенок! Худенькая. Сквозь ткань платья прощупываются кости. И только моя вина, что она тут оказалась. Надо было сразу отвезти ее во дворец, а не идти на поводу у девчонки. Тихо, Изи. Я не дам им тебя обидеть. Изи? Так меня дома зовут. Она хлюпнула носом, уткнувшимся в мое плечо. «Нас убьют?» «Вряд ли. Но, боюсь, нам приготовили участь похуже». «Какую?» Прошло минут 20, прежде чем мои опасения подтвердились. На улице часы пробили полночь. Это было слышно даже тут. В дверь стукнули, и мужской голос спросил: «Вы все еще хотите выйти?» «Уже не очень. Может, мы до утра посидим и потом с миром разойдемся?» Я спрыгнула со стола, где сидела рядом со своей спутницей. Но меня не послушали, и дверь со скрипом отворилась. За ней стояли тот седой и молчун. «Значит так, дамочки, либо вы сейчас выходите сами, либо Нестор вам поможет!» Он кивнул на Громилу, а тот демонстративно закатал рукава на рубашке. «Магии нет во всем доме, даже не надейся!» «А что дальше?» Ответ я знала, но он мне не нравился. Вы пойдете домой. Неужели? Так просто? Я усмехнулась. Не показывать же им, что я до дрожи в коленях боюсь того, кто ждет нас за дверью дома. Громила стал спускаться к нам. Я подняла валявшуюся ножку от стула, замахнулась и со всей дури ударила по нему. Эх, маловато во мне дури. Нестор легко поймал палку, а потом отвесил мне такую пощечину, что все зубы заныли. А еще и по недавно разбитой губе досталось. Во рту появился металлический привкус. Он ухватил забившуюся Изабель и, достав неизвестно откуда взявшийся нож, приставил ей под ребра. Она тут же замерла. Я тоже. «Эту красотку тащи на улицу!» Седой кивнул своему подручному, и тот не спеша стал подниматься. «А ты сама пойдешь, если не хочешь, чтоб твоя подружка осталась тут с дырой в боку!» «Зачем вы это делаете?» Прошипела я, когда мы всей этой странной процессией оказались в зале. Отступать было некуда. «Договор. Каждое полнолуние мы должны предоставить Самиди жертву». Старьевщик показался из-за прилавка. «Взамен он... продлевает мне жизнь до следующего раза и не трогает никого из города. Только приезжих». Макс вновь раскашлялся, а потом сплюнул на пол кровь. «Тех, кого мы ему оставим на улице. Ну а дом, где нельзя использовать магию, это от него бонус. Он любит магов, а иначе вас не удержишь». Что ни говори, а без магии шансов у нас против них не было. «И про драконов вы нам наврали?» «Отчего же?» — ответил Седовласый. «Я свои обязательства выполняю честно. А теперь пошли отсюда. Полночь уже пробила. Вас заждались». И нас выпихнули за дверь. После освещенного помещения тут было слишком темно и тихо. Никаких звуков, кроме нашего дыхания и шорохов в доме сзади. Там задвигали засов. Меня ухватили за руку. Девушка тряслась от холода и от страха, и мне нечем было ее успокоить. Барон Самиди своих жертв не отпускает. Первым делом я бросилась проверять магию. Но, как и в лавке, толку от нее не было. Полнолуние — время духов, а мы предназначены им в жертву. Черт! Я стерла выступивший на лбу пот и кивнула в сторону улицы, где при свете луны виднелся ряд домов. Ни в одном из них не горел свет. Не слышался детский плач или веселый смех запоздалых гостей. В полночь город вымирал. Все надеялись не услышать стука в дверь. Мы пошли вперед, молча, взявшись за руки. Когда за нашей спиной остались уже несколько сотен шагов, впереди, в переулке за ближайшим домом, раздался странный звук. Кто-то насвистывал мелодию, а потом негромко запел. Но в окружавшей нас застывшей тишине песня звучала жутко. «В полуночной тиши я приду за тобой, коль не смог ты сдержать свое слово. Поздно прятаться. Лучше мне душу открой. Расскажи о грехах, что не новы». Мы замерли, сцепив пальцы. Единственное, я отодвинула Изабель себе за спину. Шаги приближались. К этому звуку добавился еще один, отбивавший ровный ритм по брусчатке. Стук, стук, стук. И из-за угла к нам вышел мужчина. Довольно высокий. По лицу нельзя определить возраст. То ли ему 30, то ли 50, а может и несколько сотен. Глаза густо подведены черным. Старомодный черный костюм, багровая жилетка, белая рубашка, расстегнутая сверху на две пуговицы, и цилиндр. В руке трость, которая и издавала этот мерный звук. Мужчина улыбался, а от этого становилось только страшнее. Но вот на его лицо попал свет от выбравшейся из туч луны, и вместо лица проступили кости черепа и пустые глазницы. Всего пара мгновений, и он вновь улыбается. Барон Самиди. Дух, которым пугают жителей, запрещая открывать ночью дверь или выходить на улицу в полнолуние. Дух, провожающий смертных в мир мертвых. Даже если им еще рано туда отправиться. «Приветствую вас, леди!» Он остановился и приподнял шляпу. Черные волосы длиной до плеч колыхнулись, и он отбросил их назад движением головы. «Старик меня сегодня порадовал! Мак и... О как! Принцесса! Ваше высочество!» Он шутливо поклонился, не переставая улыбаться. «Вы не поверите! Весь последний год он оставлял мне только всяких неугодных ему отбросов. Мелких воришек, должников и невезучих приезжих». Он скривился. «А с ними, знаете ли, даже нормально поговорить нельзя. На редкость скучные спутники». Мы пока тоже не отличались болтливостью. Холодные пальцы Изабель так стиснули мою ладонь, будто от этого зависела ее жизнь. Я же... Мое сердце колотилось так, словно хотело успеть проделать всю работу, что была ему отведена за всю мою жизнь. «Ну что, пойдемте? Нам до утра надо добраться. А по дороге вы расскажете, как тут оказались. Я обожаю истории». Барон обошел нас, внезапно и насильно замерших посреди дороги, и вклинился между мной и принцессой. Моя рука легко выскользнула из ее хватки. Потом он приобнял нас, подталкивая вперед. «Только давайте не будем устраивать истерик! Как я это не люблю! Кто б знал!» Мужчина наигранно вздохнул. «Почему вы это делаете?» Вопрос сорвался с языка раньше, чем я успела подумать. А ноги сами двинулись вперед. «Ну, кто-то же должен!» Он пожал плечами. «К тому же, в моей работе есть и плюсы. Например, вот такая приятная компания на вечер». «Куда мы идем?» Это уже Изи отмерла, и, продолжая идти, храбро подняла глаза на духа. Тот расхохотался. «Какая смелая девочка!» И он шлепнул ее по месту пониже спины. Девчонка взвизгнула, но ее тело продолжало идти. «На погост, разумеется! А потом я переправлю вас в мир мертвых!» Самиди достал из кармана сигару и прикурил, с наслаждением выдохнув облачко дыма. «Надеюсь, вы не против? Хотя чего это я? Ха! Конечно, вы против! Но не скажете мне об этом!» И дух, представший перед нами в образе этого странного мужчины, вновь стал насвистывать свою мелодию, прерываясь только, чтобы затянуться. Удивительно, но чем дольше мы шли, тем лучше я себя чувствовала. Тело по-прежнему не слушалось, но страх уходил. Или, может, я просто смирилась со своей участью? Мимо нас мелькали темные окна, дома, утонувшие в темноте, потухшие вывески. Тут мы вышли на освещенный луной участок возле кладбища, стоящего на краю города. Вновь изменившееся лицо мужчины повернулась ко мне, сверкая пустотой вместо глаз. «Отпустила? Быстро тебя!» Вот за это я и люблю магов. На них все действует быстрее. Ничего. Когда мы отправимся, у вас будет время смириться, переосмыслить свою жизнь и поделиться со мной. Имейте в виду, больше всего я люблю слушать про человеческие грехи. И он вновь расхохотался, потревожив громким звуком ворон. Те с шумом сорвались с деревьев, нависших над оградой, и прошуршали крыльями у нас над головами. «Мы пришли!» Я попыталась оглядеться, но тело не слушалось. Смогла увидеть только невысокую деревянную ограду, заросшую кустами, темнеющие силуэты памятников и несколько деревьев. Потом все это заволокло дымкой, которая клубилась и переливалась серым. Меня неумолимо повлекло туда. Я сделала шаг, потом еще. Хотела сопротивляться, но куда там противостоять воле духов? Сзади раздался хлопок. А следом послышались быстрые шаги. «Они с тобой сегодня не пойдут». Мужской голос, низкий, с хрипотцой. От этих нескольких слов сердце дрогнуло. Наверное, показалось. Мы слишком далеко от столицы. «Ай, да ладно тебе! Они всего лишь моя плата за сделку!» Самедей не сдвинулся с места. «Не первые и не последние! Не мешай мне! Нам еще многое надо успеть!» Но человек обошел нашу странную компанию и встал между нами и проходом в другой мир. Страж. Черная куртка со знаком жреца на воротнике. Змеёй, свернувшийся в клубок, и черным камнем внутри. Бордовая рубашка, черные волосы, собранные в хвост. А за ухо заправлены несколько непослушных, вечно выбивающихся прядей. Мужчина положил руку на рукоять меча, висящего на поясе. Темные глаза смотрели прямо на барона. А я смотрела на него, оглохнув от свалившихся на меня чувств. Почти не изменился. Только волосы стали короче. Раньше они доставали до лопаток, а сейчас их хватало только чтобы перевязать лентой. Все такой же красивый. Я стиснула зубы. Аарон. Тот, из-за кого я оказалась преступницей. Тот, из-за кого я 10 лет живу чужой жизнью. Тот, кого я так и не смогла простить. «Отпусти их, барон!» Страж подошел ближе, остановившись всего в паре шагов. «Оставь в этом мире!» «А что мне за это будет?» Дух усмехался, не двигаясь с места. Ему не было смысла бояться смертных. «У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Ну-ка, удиви меня! Сегодня мне попался замечательный улов. Что же может быть лучше?» Он обернулся к нам и взмахнул рукой. Против воли мы с Изабель повернулись вокруг своей оси. «Смотри, какие красотки! Молодые, сильные! А у той, что постарше, столько всего за душой! Я горю желанием послушать интересную историю по пути в мой мир. Что ты можешь мне предложить взамен?» «Мы договоримся. Ты их отпустишь, а потом мы обсудим мое предложение». «Это почему вдруг ты решил мне помешать? Из-за принцессы?» Самеди подошел к Изабель и провел пальцами по ее щеке. «Нет, вряд ли. Слишком юна. За нее расплатиться мог бы разве что отец, если б я согласился». Дух подошел ко мне и осмотрел с ног до головы. Что он хотел увидеть? Потом взял мою руку и дотронулся до кольца, заискрившегося камешками при тусклом ночном свете. «А она тебе кто?» Ты же не хочешь сказать? Он не договорил. Кажется, он был удивлен, но уже знал ответ. Она моя невеста.